«Может, найдем машину?» – предложила она. «Прорвемся на ней, туда же, они опять приедут и заберут нас с лестницей. Тогда машину нужно такую же или грузовик», – ответил я. «Там толпа такая, что легковушку она просто перевернет, да и легкий грузовик тоже. А кругом, одни легковые», – протянула она задумчиво, кидая взгляд на ближайшую парковку. «Я вспомнил, что они нашли плавающий вездеход, вот только где они могли его тут найти? На узких улочках стояли небольшие машинки, иногда взгляду попадались спортивные купе, но если я захочу умереть на большой скорости, то да». Сайка тронула меня за руку. «А если просто постараться прокрасться? Их слишком много, и они скучны. Нам нужно преодолеть узкое место, а это можно сделать либо в тяжелой машине, ну или по воде. Сейчас, конечно, тепло, но для плавания еще рановато», — задумалась она. «Опа!» — остановился я, увидев на улице знакомую вывеску. «Магазин мотоциклов. Хочешь зайти?» — уточнила она. «Конечно», — уверенно отозвался я, оглянувшись и улыбаясь. «Что же за свидание без похода по магазинам?» «Ну конечно», — закатила она глаза. «Ну вот», — деланно расстроился я. «Ты прекратила смущаться при слове «свидание», надо искать другое». «Я? Смущаться?» — вскинула она брови. «Еще бы, у тебя мило розовели щечки, глазки сразу прятала», — сдерживая смешки, которые так и рвались наружу, ответил я ей. «Мила», — я снова с удовольствием наблюдал за ее легким смущением, — она не краснела, как Марикова, но тем ценнее казались победы, выводящие ее из равновесия и разрушающие ее маску невозмутимости. «О, так как попой меня дразнила, это нормально», — хмыкнул я. «А от щечек мы смущаемся и краснеем. Прекрати», — громко прошептала она, вспыхнув уже полностью. Мы зашли внутрь магазина. На стендах стояли Ямахи, Кавасаки и даже Харли. Подпись внизу гласила, что магазин является официальным дилером, а кто-то серьезный, видимо, держал магазинчик-то. Но самое главное, в глаза мне бросилась надпись «Арго 6Х6 вездеход-амфибия». А вот и вовсе не роскошное средство передвижения. Сайка перебегала взглядом с одного мотоцикла на другой. Я же тем временем нашел-таки то, что нужно. Взгляд упал на шлемы, а после на мотоциклетные куртки. Такие защищают руки и спину от стирания асфальт после падения на скорости. Я пощупал материал, повернувшись, позвал Сайку. «Сайка, как думаешь, в этих штуках летом ходить нормально будет?» «Ну», — она посмотрела бирки, потрогала материал, потерла, — качество хорошее, прочные. «Я думаю, зомби их прокусить не смогут, или не сразу прокусит, повозится, дадут шанс. Ну, много мы не унесем», — начала была она, но осекшись замолчала. «А, ну да, да бери, ребятам пригодятся». Извлек рюкзак, в него утрамбовали побольше, всех размеров. Я, увидев защитные перчатки, взял себе, предложил и ей, но Сайка, покачав головой, сказала: «Я бы лучше взяла фехтовальные, а в этих я не почувствую меча, слишком толстые». Я взял черную куртку, без всяких дополнительных надписей. Она была тяжеловатой и жесткой, но безопасность меня как-то волнует больше. Перчатки были с защитой костяшек, с дополнительными накладками, с внутренней стороны, дополнительный протектор для лучшего удержания руля. Я ткнул ей под нос, демонстрируя возможности. Она для вида поотнекивавшись все же взяла, примерила. Нашел высокие ботинки с защитой ног. Жарковато, но если исходить, что всю защиту всегда ношу с собой, то и ладно. В дальнем ряду нашлись байкерские косухи, джинсы, футболки. Недолго думая, взял и их тоже. А то хожу в чужой, и скорее всего девчачьей футболке, хотя по ней никак не видно. Но все же, если смотреть прямо, обобрали мы магазинчик неплохо. В подсобке обнаружились ключи, там же пара 100-литровых бочек с топливом, канистры с маслом и прочими техническими жидкостями, небольшой верстак, всякие инструменты для мелкого ремонта. Нашлось пара стеклянных бутылок с растворителем, заодно сделал пару запасных зажигательных бутылок. С танками бороться не предвидится, поэтому особо можно не заморачиваться насчет липкости огнесмеси. Использовал бензин из бочки, плюс немного фантазии юного химика, благо переноска и хранение у меня безопасные. Это не в кармане или вещмешке под огнем пулемета таскать. Сайка заглянула ко мне, поморщилась от резкого запаха растворителя, заполнившего комнату, но так как я уже закончил, то наружу мы вышли быстро. Попутно слил топливо для вездехода. Уже около стойки отыскал карту. Раскрыл, покрутил, карта оказалась отличной, подробнейшей, со всеми улочками города. Единственное, на ней не было обозначено, где теперь пробки и заторы, и где улицы непроходимы от толп зомби, но, а глаза то мне на что. Свернув ее, найдя нужный район, наподобие планшета, тут же заклеил скотчем. Память оказалась у меня не как у слона, что-то могу и забыть. Занялся вездеходом. Клевая штука, русский мужик во мне замахал лаптями. И на рыбалку, и в лес, и просто покататься. Сам вездеход, четырехместный, да еще сзади кузов литров на 200, открытый всем ветрам, по идее на него можно установить тент. Колеса высокие, управляется с подобием мотоциклетного руля, как квадроцикл, только еще больше и не квадроцикл. Саика посматривала на меня с любопытством, помогала перетащить часть вещей. Я, поднапрягшись, вытащил бочку, потом увидел двухколесную тележку для их перевозки, отругал себя за невнимательность, затащили совместно бочку в кузов. «Ты собираешься объехать весь город?» – удивилась Саика, когда мы наконец закончили. «Не, это для сжигания зомби», – ответил я. «Ты же обратила внимание, горят они здорово». Она лишь кивнула. «Наконец я завел наш транспорт», – он заворчал, затарахтел вовсе не по мотоциклетному, в двигателе чувствовалась некая оборотистость. Саика залезла, уселась рядом, хмыкнула. «Она открытая, думаешь, прорвемся?» «Мы обязательно прорвемся», — уверенно ответил я, выжимая газ. Зомби нас встретили прямо перед магазином. Как они подобрались, мы не слышали, навевает тревожные мысли. Наехав на одного, прошел по нему всеми колесами, арго, качнулся на его теле, подвеска мягкая, но не особо плавная. Набрали скорость, пронеслись по улице, зомби на нас реагировали довольно резво, тут же топали наперерез. В одном из дворов наткнулись на особо крупную толпу. Я резко развернулся. Поехали к реке, судя по карте. Она уходила в сторону от особняка, поэтому добраться до него по ней отпадает. Но сбросить мертвяков с хвоста более чем. Рядом с особняком парк, жилой район, торговый, как с маленькими магазинчиками, так и пара торговых центров, довольно крупных. Но учитывая плотность застройки, на выходных там было не протолкнуться, с понятным ныне результатом. Еще один довольно крупный холм, с храмом, собственно маршрут в принципе совпадал с тем, что был в аниме, или в аниме он совпадал с тем, что было в реальности, без пол-литра, как говорится, и не разобрать, да и при таких разборах я сопьюсь. «Саика, ты умеешь плавать?» – спросил я ее. «Да, конечно», – ответила она, наклоняясь ко мне и перекрикивая гул двигателя и ветра. «Представляешь, а штука, на которой мы едем, тоже умеет», — сказал я ей, слегка повернув голову и сворачивая к реке. «Да здесь вброд не перебраться, даже течение выглядит серьезным, а уж глубина, судя по цвету воды. Ты это к чему?» Она вцепилась в мои плечи, когда мы нырнули вниз, съезжая в выделенный людьми канал для реки. Колеса на бетонных плитах противно скрежетали, наклон уж слишком силен. Мы остановились перед самой водой. На всякий случай проверил, но надо ли каких-либо действий перед входом в воду. Выходило, что уже все было готово, универсальный, что тут скажешь. Зомби, что нас преследовали, посыпались вниз. Из десятка, что прилетело, не поднялся только один, упав на голову, пораскинул мозгами, остальные подвывая ковыляли к нам. Я снова газанул, спрыгивая с берега в воду, надо бы помягче, но очень уж хотелось повторить ту сцену, с обливанием Саики, получилось почти так же. Вода окатила меня с ног до головы, я опасался, что машина заглохнет, мало ли зальет выхлопную водой, и все, конфуз будет полнейший, но пронесло. Саика сзади взвизгнула, я утер воду с лица, повернулся, ее юбка и ноги были мокрые, с куртки на ней стекала вода, а ну да, сам ведь настоял, чтобы одела. Видно, конечно, ничего не было, но волосы ее тоже теперь мокрые, облепили лицо, она недовольно вытерлась рукавом, встретилась со мной взглядом. «А если они все же полезут в воду, смотри», кивнул я на берег. Зомби стояли на берегу, глухо мычали, подвывая, один, сделав несколько неловких движений головой, направился к своему павшему собрату, опустился на колени, начал пилить зубами плоть, мерзко чавкая, к нему присоединилось еще несколько. Зомби, бывшей некогда женщиной, повернув голову в нашу сторону, как будто видя нас, следила, пару раз дернулась, словно собираясь кинуться в воду, но все же через некоторое время успокоилась и присоединилась к трапезе. Если все эти события не предвестник будущих мутаций, то я даже не знаю. А значит что? Значит, ядерный удар не первопричина. Первопричина сам вирус, или бактерия, или грибок, или может вообще мозговой червь. Кажется, они начинают восстанавливать их, вслух пробормотал я. Ты о чем? Саика слегка подалась ко мне. зрение, возможно, обоняние. Раньше они только слышали, но не видели. Теперь они, кажется, начинают как-то видеть, глазами ли, запахами или эхолокацией какой-нибудь. Плохо, задумалась она, но скорость у них еще медленная, и координация движения не очень хорошая. Впереди островок, на нем переоденемся, отдышимся, кивнул я, соглашаясь. Заодно составлю маршрут, а то все на бегу, делаем. Вскоре колеса зацепились за пологое дно, взрыкнув, выкатились на островок. Небольшой, метров 8 в длину и узкий не более 5 в самом широком месте, но на нем росло несколько маленьких деревьев и кустиков. Безжалостно подмяв их корпусом амфибии, мы остановились на нем. Я спрыгнул на землю, ноги немного увязли, но в целом нормально, незыбучие пески. Подал руку ей. Она секунду смотрела на нее, потом почти невесомо взялась за ладонь, легко прыгнула. Ну да играть в джентльмена с девушкой, которая чуть ли не с места сальто назад способна сделать. «Холодно», — тихо произнесла она, скрестив руки на груди. «Переоденься», — посоветовал я, достав рюкзак с упакованной в нем одеждой. Мои джинсы до колен, сверху вниз, также были мокрыми. Снял куртку, отошел от нее в сторону, чтобы не смущать, вытряхнул патроны, 8 картечных, в сумке осталась одна пара пачек, в каждой по 8 пуль. Картечи маловато, и высыпавшиеся, когда я в бою вскрыл пачку, еще 4 лежали на дне, тоже картечные. Да, опасно, с одной стороны патронов много, с другой один бой и я уже почти исчерпал боезапас. Саика, возилась я, услышал, как она вздохнула, сказав, я все, сейчас, почти тоже все, брякнул я не поворачиваясь, стянул джинсы, футболку, одел сухое. Повернувшись, встретился с ней взглядом. Она с интересом разглядывала меня. На ней были короткие черные спортивные шорты, поверх них разрезанная напополам юбка, превратившаяся в набедренную повязку, которую она пристегнула булавкой, сверху облегающая черная же футболка с тонкими бретельками, подчеркивающая белоснежную кожу, плеч, шеи, ключиц. «Мне не идет?» – запнувшись, спросила она. «Тебе идет все», — улыбнулся я, стараясь смотреть в ее глаза, «не пялься». Многие модели рядом не стояли. Она неуверенно улыбнулась, изучая мое лицо, «не лгу ли?» Я окинул ее взглядом, снова и снова, заставил себя остановиться, улыбнулся и, подойдя к ней, посмотрел на солнце. Время уже перевалило за полдень, а ведь начали двигаться в 6 утра, не понимаю, как оно так быстро течет. Достал карту, жестом пригласил ее посмотреть, примерно сообразил, где мы, благо ориентиров достаточно, пояснил ей, смотри, мы сейчас на реке, вот здесь парк, мы до него частью доплывем, частью доедим, от парка рукой подать до особняка. Проблема в том, что выходы с парка перекрыты, поэтому нам придется перелезть через обычный забор, благо, что мертвяков он удерживает. Их там может быть много, задумалась она, если завязнем до вечера, нам конец. А вот тут, я ткнул в карту, вот, видишь, храм. Он наверху, ну в смысле на холме, у зомби плохо с вертикальным перемещением, лестницы для них довольно серьезное препятствие, так что если провозимся до темна, переждем внутри. Ты ведь именно этого и ожидал, с самого начала, так, остаться с тобой наедине, да, я рад предоставленной возможности, улыбнулся я ей, закусив губу она покачала головой. Я знал, что она хочет раскрыться, но в то же время ее пугает, как моя возможная реакция, так и то, что я уже все знаю и просто манипулирую ею. Проблема в том, что я знаю недостаточно, моя память подсказывает, что это связано с ее наклонностями к причинению боли, но, что именно ее тревожит, я не помню и не особенно понимаю. И если мне удастся ее затянуть в свой, возможно, скорее всего ожидаемый, короче, говоря прямо, гарем, лучше всего понимать и брать ответственность за ее проблемы, потому что если у нее проблемы с психикой, то если я не помогу справиться с ними, проблемы будут уже у меня. Буду надеяться на самое главное, что ей не нужна помощь психиатра и мощных препаратов, потому как с психиатрами есть определенная сложность, их съели. Ты не понимаешь, начала она, или наоборот понимаешь. Значит, таки она в самом деле сомневается, что ж, конечно, я манипулирую, но, нам обоим это выгодно. Саика, я в самом деле многого о тебе не знаю, я встретил тебя настоящую, только сейчас, имеет ли значение, что я о тебе знал изначально? Я говорил медленно, подбирая слова. Ответ да имеет, но лишь общаясь и действуя вместе мы узнаем друг друга. Узнаем настоящих. Я поняла, тихо прошептала она. «Нам пора выдвигаться», — предложил я, снова решая не тянуть резину. «Да, поехали», — усаживаясь на сиденье, сказала она. Вездеход оказался хорош, к парку мы выбрались часам к 4 вечера. Я уж даже понадеялся, что мы успеем добраться до дома. Вот только зомби надеялись добраться до нас. Их становилось все больше. Проехав через зеленую часть парка, мы оказались возле небольшой площадки, где когда-то выступали уличные артисты или аниматоры. Мы были недалеко от его центра. Зомби шли в нашу сторону, заинтересованные тарахтящим двигателем. Повернувшись к Саика, сказал: «Как думаешь, бочка с бензином мощно взрывается? Ты ее для этого вез?» Поразилась она. «Ну вообще, да, только я хотел скатить ее с верхней ступеньки, той лестницы, храмовой», ответил я, проносясь и сильно газуя рядом с процессией зомби, начиная наматывать круги, чтобы собрать их побольше. Вскоре за нами ковыляло более полусотни. Решив, что для первого испытания хватит, оттормозился и коротко скомандовал: «Встань на бортик фонтана, только не уходи без меня», сказал я, оскалившись. Кивнув, она спрыгнула с вездехода. Развернув машину, краем глаза приглядывал за ней. Она бледная, с решительным лицом смотрела, как я разворачиваюсь, даю еще небольшой круг, разворачивая машину носом к толпе. Ручку газа в полную, сам спрыгиваю на землю. Вездеход везде пошел, ударив передком под греб мертвеца под колеса, переваливаясь с колеса на колесо, наехал на следующего, пока его не закрыли телами. Надо действовать. Активировал карту огненной стрелы, или все же плазменный выстрел, указал пальцем на синюю бочку в кузове и чуть-чуть подпрыгнул. Снова ощущение чудовищного жара, прошедшее сквозь все тело. Огненный сгусток понесся к цели. Расстояние было метров 20-25, долбануло сразу. Получилось эффектно, не безумный Макс, конечно, на бензовоз у меня бюджета не хватило, но все равно хорошо. Небольшой огненный шар окатил ближайших зомби. Часть вспыхнула, часть разлетелась в стороны, троих срубило взрывом на повал, еще пятеро горело. Арго, демонстрируя живучесть конструкции, молотя развороченной кормой, пер вперед, задавив еще парочку. Задние колеса его горели, спустя несколько секунд взорвался бензобак, но уже не так красиво и мощно, даже не укокошил никого. Достав бутылку с бензином, кинул ее в толпу. Мертвяки, подвывая, толклись из стороны в сторону, пытались обойти огонь. Некоторые, наоборот, дуром перли напролом. Я достаточно уверенно подошел к Саика, протянул ей руку, криво улыбаясь. «Мадам, позвольте помочь вам, не намочите ваши ножки», — изобразил я галантного кавалера. Саика секунду смотрела на меня, как на сумасшедшего, потом усмехнулась, приняла мою руку, спрыгивая на асфальт. «Сейчас они отвлечены», — мотнул я головой за спину. «Попробуем проскользнуть». Мы побежали, промчались мимо кафешки и наткнулись на спешащую на поднятый шум группу ходячих. Они заметили нас, но еще не навелись, встали замешкавшись, решая наброситься или продолжить путь. Саика ждать не стала, размахнувшись бакином. Она снесла одного за другим, троих, и расправилась бы со всеми, если бы не дети, бывшие дети. Мелкие были, в самом деле мелкими, лет возможно 10 когда-то, школу может прогуливали. Выглядели они довольно характерно, в спортивных штанах, толстовках с капюшонами. Они зашипели, бросившись на нее, а Саика замерла, просто застыла соляным столбом, и все. Значит, ее слом был уже вот-вот, она все время была на пределе. Единственное, что вызывает у меня недоумение, что именно подгрызает ее волю. Выхватив топорик, подлетел к ней, пинком отбросил одного, схватив ее за талию, рыком перетянул себе за спину. Тут же всадил топор в лобешник второму, выпустив рукоятку, извлек из инвентаря револьвер. Он появился уже отработанным движением, в вытянутой руке. Паршивец саданулся об ствол лицом. Бахнул выстрел, маленькое тело отбросило в сторону, добил вторым выстрелом последнего. Глянул на нее, в лице ни кровинки, зрачки расширены, а нижняя губа дрожит, и я понял, сейчас мы точно не пройдем. Саика в прострации, ей требуется прийти в себя. Значит, надо уводить ее к храму. Я уж думал, она непробиваемая, но нет, не железная все же, мадам. Схватил ее за ладонь, сказал, глядя в ошарашенные глаза: «Бежим». Мы вихрем пронеслись до лестницы к храму, благо хоть в том направлении дорога была свободна. На шум выстрела уже сползались зомби, быстро они соображают, где люди. Если при звуке стрельбы еще и прятаться за укрытиями научиться, то проблем с ними не оберешься. Зажег фаер, размахнувшись, бросил его подальше, в кусты. Зомби, что были рядом, начали двигаться в его сторону. Мы, стараясь шагать как можно тише, поднялись наверх. Я осторожно оглянулся на верхние ступеньки, глянул вниз. Мертвяки скучковались возле светящегося зеленым фаера. Выглядели как любопытствующая группка молодежи, собравшаяся вокруг заводилы. Огляделся, первый раз в таком месте. Храм – деревянное здание, старое на вид, хотя за ним и следят, но почерневшее дерево намекает. К нему аккуратная тропинка-дорожка, вымощенная белыми, вытертыми тысячами ног, каменными плитами. Слева и справа от нее несколько ларьков, для продажи талисманов и прочей атрибутики. Лишь один зомби, бывшая, видимо, смотрительница храма или служительница, в белом кимоно, заковыляла к нам. Чтобы не поднимать шум, использовал магическую ракету. Ее тело уже без головы свалилось сбоку от дорожки. Быстрым шагом прошли внутрь, запер на засов дверь, для храма тесновато, помещение скорее всего ритуальное, здесь не живут, а службы ведут на улице или что у них там. Внутри довольно-таки темно, сквозь закрытые ставнями окна, свет проникает едва, принялся зажигать свечи. Покосился на нее, как зашли, у нее подкосились ноги и она уселась где стояла, прямо на пол. Глянул время, беготня по парку, все остальное, светлого времени осталось минут 40, не успеем, значит будем располагаться на отдых здесь. Закончив возню с огнем, осмотрел алтарь. На алтаре, в ножнах лежала катана, осторожно взял, вдруг антиквариат, но может и новодел, говорят перед Второй мировой их просто заводским способом изготовляли тысячами, а это не ручная ковка, лучшим мастером, из лучшего металла, специально для убийства Билла. Вернулся к ней. Она продолжала сидеть, опустив голову, погруженная в мысли. Я присел перед ней, взял ее за руку, заставил пересесть в освященную часть храма. Спешить было особо некуда, торопить и теребить нет смысла, я был уверен, что, собравшись с мыслями, она поговорит со мной сама. Покопавшись в рюкзаках, чего я там только не собрал, сам себе удивляюсь, и ведь за один день столько из работающих магазинов спер. Нашел походный гриль, вынул пару пачек сосисок, бекона, осторожно все это расположил за ширмочкой, поближе к окну, все-таки готовка минимального притока свежего воздуха требует. Вернулся к ней, присел, поджав ноги. Она подняла на меня взгляд, несколько раз открывала и закрывала рот, чтобы начать разговор. Я сидел молча, глядя ей в глаза, ждал. Когда я увидела тех детей, бывших детей, неуверенно начала она. Я. Она снова замолчала. Ты девушка, многие бы запаниковали, увидев их такими, осторожно поддержал ее я. А, нет, если бы из-за детей, покачала она головой. Просто, я увидела в них себя, они напомнили меня, кем я по сути являюсь. Хаэм, ты спрашивал меня, почему я ни с кем не встречаюсь, помнишь? Но как я могу встречаться с кем-то, когда знаю, какая тьма у меня внутри? Она замолчала, опустив голову, пряча лицо за волосами. 4 года назад, я шла с тренировки, увидела на улице человека, он был из тех, наглых и самоуверенных, что пристает к тем, кто не способен себя защитить. Она снова замолчала, сглатывая слюну, и собираясь с духом. Я спровоцировала его, зная, что смогу отбиться, заманила его в переулок, со мной был Бакин, она закрыла глаза, вспоминая. Я избила его и вызвала полицию. Ну-у-у, протянул я, подталкивая ее продолжать. Хочешь сказать, это был правильный поступок? Открыв глаза, она уставилась в мои, ища ответ. Я избила его, сломав ему руку и бедро. Сильна, отмудохать в 14 лет взрослого мужика, подивился я. Полицейские благодарили меня, хвалили, сказали, что я правильно поступила. Но знаешь, что? Мне понравилось это. Она закрыла лицо руками, заговорив быстро, будто пытаясь избавиться от накопившегося, выплеснуть словами. Это чувство превосходства. Я наслаждалась его болью. Когда он страдал от боли, в пыли и крови у меня в ногах. О, я упивалась страданием на его лице. Я хотела увидеть его агонию. Она замолчала, быстро и глубоко дыша. Набрав в грудь воздуха, продолжила. Я загнала это поглубже, думала, что стану лучше, исправлюсь. Но сейчас я поняла, ничего не изменилось, я все такая же. Такая же, как и тогда. Саика, ты продолжала избивать людей и дальше, оборвал я ее. Я стала лучшей мечницей, я победила всех, начала она. Я не об этом, ты продолжила избивать людей, провоцировать, а потом ломать их, унижать. Может, ты ломала своих соперников во время схваток? Нет, но это никуда не делось, оно внутри меня. Подавшись ко мне, почти закричала она. Саика, ты считаешь это? Я выделил слово интонацией, своим недостатком. Ха, мрачно выдохнула она, а что, это мое достоинство? Нет, невозмутимо пожал я плечами. Но возможно ты догадываешься, но все наши достоинства они внутри нас, так же как и наши недостатки. Согласна, закусив губу она уставилась в мои глаза, пытаясь понять. В прыгающем пламени свечей, и из-за переживаний, ее яркие глаза потемнели, превратившись в черные, но в них были видны искры жизни. «К чему ты клонишь?» — все же спросила она. «Мы, борясь с нашими демонами внутри, определяем, кто мы есть», — пояснил я. «Если я поддамся лени, я лентяй, если я не сдержан в еде, обжора. Пока не понимаю», — честно призналась она. «Отрицая наши недостатки, мы не можем избавиться от них навсегда, мы постоянно боремся с ними, из раза в раз. Побеждая, мы становимся теми, кто мы есть. Проигрывая, мы становимся теми же людьми, но проигравшие своим демонам. А значит, удивленно смотрела она на меня. Пока ты побеждаешь саму себя, не позволяешь упиваться страданиями других, ты еще не проиграла», пожал я плечами. «Но ведь я наслаждаюсь этим», ее голос дрожал. «Страданиями зомби», она отшатнулась, открыв рот, чтобы возразить. Я вновь пожал плечами, но она неуверенно опустила глаза, схватившись за голову, сжала виски. «Они же бывшие люди, верно, Саика? Ты ведь способна понять, где люди, а где люди, переставшие ими быть. Ведь в этом мире есть люди, которые выглядят как люди, разговаривают как люди, ведут себя как люди». Я замолчал, подбирая слова, но не считающих других людей за людей. «Ты хочешь сказать, ты уже такая?» Она тихо покачала головой, осторожно подняла взгляд на меня. Я, протянув руку, убрал ее челку со лба, расправил длинные пряди, убирая их за спину, открывая ее лицо. Я говорил осторожно, ведь по сути, хоть я и помогаю ей, я в первую очередь помогал себе, занимаясь ее вербовкой. Эгоистично и подло, но она мне нужна, необходимо, черт возьми. Я уже говорил, ты мне нужна живой, от этого зависит моя жизнь на ближайшее время. Я нужна тебе только для этого. Нет, и это я уже говорил, просто не знал, как подступиться, раскрыть то, что сложно. Сложно так просто в лицо рассказать, вздохнул я. Ты о чем? Помнишь, я сказал, что глаз положил не только на тебя, теперь неуверенным чувствовал себя уже я. То есть ты серьезно? Ты не могла бы выслушать меня, не перебивая, и придержать вопросы, потому что я собьюсь и что-нибудь упущу? Да, хорошо, кивнула она. Ты мне очень нужна, ты прекрасная девушка, не без недостатков, конечно, усмехнулся, вызвав неуверенный смешок, но мне нужны и другие, и вот почему. Я просто рискнул и рассказал ей все. Глупо, но я не хочу и не буду играть в подленького и эгоистичного соблазнителя. Да я сделал ставку и либо выиграю, либо получу кукиш, средний палец, елду под нос. Посмотрим, русская рулетка моя игра или я вышиб себе мозги. Саика молчала, опустив голову, она смотрела в пол. Я начал прокручивать разговор, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Кажется, я об... Ты собираешься соблазнить всех девушек, отбить Рей, Наоми? Нет, стой, хлопнул я себя по лбу, этого делать я не буду. Нет, ты думаешь, что я настолько свинья? Ну ты ведь довольно ясно дал мне понять, что не будешь мне верен. Ох, она тоже накрыла лицо ладонью. Я ведь девушка и меня интересуют парни. Нет, никаких свободных отношений, я тобой делиться не намерен, поспешно вякнул я. Саика уставилась на меня, приоткрыв рот. Потом она просто рухнула, захохотав. Я и сам заржал. Боже, я идиот, как же стыдно, и уши у меня, наверное, холодные. Саика лежала, прижимая ладони к животу, тихо стонала от смеха. Гребаный зомби-апокалипсис, в полный голос не поржать. Отдуваясь, мы снова уселись друг напротив друга. Теперь я чувствовал, как горит мое лицо. На ее тоже был румянец, а уголки губ подрагивали. Она часто дышала, бросая на меня взгляды, тут же отводя в сторону. «Значит, у тебя будет гарем?» — снова спросила она, шумно выдыхая. «Не знаю», — также вентилируя легкие, ответил я. «Возможно, у меня ничего не будет». Хаем, и мужчина, который всю дорогу поражал меня своей уверенностью и надежностью, вдруг спасовал. Удивилась она. «А ты про меня говоришь?» — она снова прыснула, сжав кулачек зубками. Я вымученно улыбнулся. «Уверенность и надежность, оказывается, удивительные дела творятся, о себе бы и не подумал. Я соглашусь, но при одном условии», — наконец сказала она. «Да», — умудрившись не дрогнуть голосом, спросил я. «Ты будешь честен и с другими девушками, не только со мной, и еще. Я молчал. Похоже, я усложнил, а не облегчил себе жизнь. Я не буду первой, той, с кем ты переспишь, закончила она, смутившись и спрятав взгляд. Не понял, слегка нахмурился я, окончательно запутавшись. Ну я должна же побеждать, пожала она плечами, стрельнув глазками. А я не могу проиграть тебе первой. А вот как, ничего не понял я, но похоже, будет вот так. Но этот договор мы можем оставить в тайне. Да, можем, кивнула она, улыбнувшись. И еще не рассказывай Рэй и Такаши про Хисаши, пусть разбираются между собой сами. Все-таки ты не собираешься отбивать Рэй? Мне показалось, вы стали довольно близки, с интересом спросила она. Я не понимаю, как работает ее мозг. Нет, если она сама уйдет, то может быть я ей предложу, но так, нет. Ясненько, улыбнулась она. Я глянул время, разговор получился долгим и сумасшедшим. Я играл ва-банк и не проиграл, вот только не уверен насчет того, что выиграл. Встав, я осторожно выглянул на улицу, зомби к нам пока не поднялись. Удовлетворенно кивнув, позвал Саику за собой. До полуночи было еще много времени. Мы сытно поужинали, сосисками на гриле, ароматным беконом, парой зеленых перцев и красных помидоров. Все время ужина она поддевала меня и подкалывала. Да уж откуда только такое азарство взялось. Только что считала себя пропащим человеком. Достав из инвентаря постельное белье, кинул на пол матрас, вызвав подозрительный взгляд у Саика. Я достал подушку, простынь, спокойно посмотрел на нее и сказал: «Итак, подведем итог сегодняшнему свиданию». «Так ты все же называешь это свиданием?» — вскинула брови Саика. «Конечно, смотри, мы начали день довольно активно, много ездили по городу, наслаждаясь видом цветущей сакуры. Только я наслаждалась, сидя внутри, большую часть времени», — усмехнулась она. «Потом мы с тобой много двигались, бегали и прыгали», — продолжил я, стараясь сохранять серьезность. «Потом мы сделали пешую прогулку по городу в самый час пик. Да что-то такое припоминаю», — сдерживая улыбку, согласилась она. «Гуляли по магазинам, набрали много всяких вещей. Теперь это так называется. Дальше я катал тебя на крутом вездеходе по городу, и мы даже поплавали по реке, вдвоем». «Точно, так все и было», — улыбаясь, согласилась она. «А еще мы гуляли под вечер по парку», напомнил я, улыбнувшись, «и я защитил тебя от банды малолетних хулиганов». «Ха!» — уже смеялась она. «Потом мы даже посетили местный храм», — повел я рукой. Долго беседовали, делясь самыми жуткими тайнами между собой. Саика уже смеялась, прикрыв рот обеими руками, из ее глаз текли слезы. «Разделили вкуснейший ужин, наслаждаясь легкой беседой и флиртом», — закончил я. «И ты хочешь сказать, что все это великолепие, не свидание?» «Уф!» кивнула она, вытирая слезы и хихикая. «Да, можно засчитать за свидание. Значит, я заслужил награду», — сказал я ей, подняв подбородок. «Награду?» — растерялась она. «Сюда», — тыкая себе в щеку, сказал я, губами. «Ах, ты!» — снова прыснула она. Тем не менее она подошла, я чуть повернул лицо, краем глаза наблюдая за ней. И когда она потянулась губами к щеке, я резко повернул голову, срывая легкий, почти невесомый поцелуй в губы. Саика замерла, глядя мне в глаза. Мы стояли так недолго, а может вечность. У меня крутилась банальная и простая мысль: как бы она мне не вломила, ее руки обвили мою шею. Может и убить ведь, с боевой маньячки станется. Лицо приблизилось к моему. Я второй раз впервые в жизни поцеловался. Экстра. Пов Саика. Часть 3. У меня бывали взлеты, бывали и падения. Но никогда я не была так близка к смерти, как в тот день. И не потому, что враги были так сильны и многочисленны. Нет, я сама стала врагом себе. После ночного дежурства, я снова уснула у него на руках, уютно устроившись головой на его плече. Мой разум бурлил, но телу все же требовался отдых, и я проспала остаток ночи и утра. Проснулась, когда ребята потихоньку, чтобы не разбудить нас, выбирались из машины по утренним надобностям. В машине было душно, несмотря на близость реки, моя челка прилипла ко лбу, а блузка к пояснице, неприятно. А еще я пригрелась и разомлела, тело стало вялым и непослушным. Его взгляд в упор, словно столкнул мои мысли с горы, что лавиной бросились вниз. Приподняла голову, пытаясь сообразить, в каком положении нахожусь. Безумно сладкий и пустой сон не желал проходить, снилось что-то жаркое и волнующее, пугающе волнующее. Наверное, фантазия разыгралась. «Ты что, пустила слюни на извращенца?» — услышала я громкий голос Миемота. Я же поймала себя на мысли, что пялюсь в его глаза, а уголок рта и в самом деле влажный. Смущение ударило в голову быстрее, чем я смогла с этим что-то сделать. Миемота, звонко смеясь, выскочила из машины. Я же, потерявшись на мгновение, вытерла быстро рот. Он выглядел сонным, возможно, и не заметил, и тоже сбежала из машины, несмотря на протесты задеревеневшего тела. До самого отъезда старалась держаться от него подальше, но мысли о ночном разговоре с ним потихоньку вытеснили смущение. Что-то должно случиться сегодня, возможно, или же я просто придумала это для себя. Но мой интерес все возрастал. Я задавала себе один и тот же вопрос: Олег, Хирана и Камура после того, как мы пересекли реку, едут на крыше, и до заграждения, где должна была пострадать Миемота, мы добрались довольно спокойно, без проблем. Я разместилась под открытым люком, усевшись в позе лотоса. Хирана развлекал маленькую Алису переделками песен из детской книжки про матушку-гусыню. Такаги пыталась остановить его, выступая в их дуэте Цуккоми, постоянно вклиниваясь. Алиса задорно хохотала, пока стало не до смеха. Большая толпа зомби перед заграждением, невозможность проезда по дороге и... Мы, отъехав немного назад, отступили от монстров и остановились. Вот оно, ребята тут же предлагают ехать в объезд, а Олег колеблется. Значит, он рассматривает и другие варианты. Тут и лампочка горит, чештоп-бак почти пепуст. Внезапно сообщает Марикова, отчетливо подавив всхлип, и произнесла неуверенно, не дождавшись ответа. Возвращаемся назад, она не сказала, к заграждению, но и так было понятно. Уехать назад в город будет так же опасно. Олег, прикрыв глаза, задумался. Я прислушалась к тихим шепоткам на заднем сиденье, подвинулась, когда Такаги, встав с переднего сиденья, полезла к люку. Ближайшая заправка, или запасная канистра? Спрашивает он, приоткрывая глаза. Нет, запасной не было, я смотрела, а заправка на другой стороне холма, говорит ему вставшая рядом со мной Такаги. Но проблема не в этом, там только бензин. То есть, слышу я голос Камура. А нам что надо? А здесь дизель с турбонаддувом, объяснил Хирана. У него повышенный расход, мы просто не доедем. Значит, возвращаемся, Такаги, переступив ножками, заявила твердо. Мой дом видно с того места, они должны заметить нас и прийти на помощь. Если что, я отвлеку внимание, говорит Олег, даже не взглянув на меня, хотя я смотрю на него снизу вверх. Попробую выиграть вам немного времени. А может, попробуем пройти пешком? Спрашивает Ига с заднего сиденья. Нет, Такаги, снова переступив, взглянула на спасенных нами учеников. Нас слишком много. Поступим так, если помощь не придет, отъезжайте назад, насколько сможете, и пойдем пешком. Умирать под заграждением тоже не вариант, говорит Олег. А если высадить у них с тыла несколько человек, они отвлекут внимание основной толпы, а вы подадите сигнал людям в доме? Решаюсь я, держа в памяти вчерашний разговор. Я смотрю на его реакцию, но неожиданно снова высказывается Камура. Тогда надо, чтобы не больше 2-3 человек. Я знаю местность как свои 5 пальцев, могу пойти я. Вот оно что, вот как я оказалась вместе с ним. Значит, и тут он не солгал. Но я уже сделала выбор. Он так и не смотрит на меня, вижу его колебания и беру все в свои руки. Нет, пойду я и Олег. Почему? Удивился Камура, его лицо появляется сверху. Олег умеет и стрелять, и драться в рукопашную, и машину водить тоже, говорю я, не сводя с него взгляда и ощутив, как на меня уставилась Такаги. Вот, кстати, и еще один аргумент. А ты должен помочь убедить отца Такаги перед тем, как мы придем, он тебя знает. Вы же вроде как с детства дружите. Ладно, кивнув, соглашается он, даже не став спорить со мной. Хорошо, неспешно говорит Олег, так и не взглянув на меня. Возможно, он тоже сомневается во мне и отдает что-то толстяку. Ими можно будет отвлечь зомби, кидайте их в сторону, и пока они шумят, сами старайтесь шуметь потише. Кота разберешься, как ими пользоваться, он говорит спокойно, но его глаза выдают тревогу за ребят. Оглядываюсь, встречаясь взглядом с Такаги и Алисой, что разместились опять на переднем сиденье. Беру бакин с пола. Олег наклоняется над люком и настойчиво говорит: «Сэ, ты должна заставить готовиться родителей к ядерному удару и к тому, что помощи не будет. Я справлюсь», заявляет она. Алиса, ухватившись за ее хвостик, не сильно подергала, что-то зашептав ей в ухо. Она, закусив губу, с неохотой произнесла: «Да, ладно, эй, тут тебе это, говорят, чтобы был осторожен и вернулся». «Понял», после чего быстро отвернулась. Я, кажется, заметила проступивший румянец на ее щеках. «Мила», Такаши влез в люк, загородив ее собой. Вылезаю наружу, на освободившееся место. Сердце неспокойно, как на турнире в поединке за первое место. Ответы на все вопросы уже близки. Я подавляю эмоции, очищая разум. Сейчас будет бой, и сомнениям в нем не место. Уверенно, встречаясь с ним взглядом, получаю вопрос, и сердце предательски пропускает удар. Я лишь кивнула, не сумев произнести ни слова. Теряюсь в его глазах. Да что со мной? Лишь когда он отвернулся, я тихонько и незаметно выдыхаю. Нет, на турнире было проще. Мы спрыгиваем с крыши машины на дорогу. Олег сжимает в руках ружье. Машина с ребятами пронеслась до самого заграждения. Ее занесло. Мертвецы разлетелись во все стороны, сбитые тяжелым корпусом. Некоторые попали под колеса, и на асфальте остается кровавый след. «Я начну первым, не лезь вперед», — говорит мне Олег. «Пока буду перезаряжать, прикрывай», — как крикну, «готово». «Отходи назад, чтобы я тебя не задел». «Поняла», — отвечаю я, вставая за его плечом. «Зомби множество». Олег открывает огонь из дробовика. Я плотно сжимаю в руках рукоять Бабкина, глядя в пустые лица развернувшихся на шум выстрелов монстров. Они идут на нас, ребята затаились, улетает фаер, светящаяся палка отвлекает часть мертвецов от машины, но далеко не всех, многие, словно сомневаясь, медленно идут в ее сторону, не обращая внимания на шум выстрелов. Олег начинает перезаряжать. Вперед, удар, и мертвец отлетает с пробитой головой в сторону, под ноги другим, уколом сбиваю с ног еще одного, они начинают спотыкаться о лежащих. Точным ударом в висок свалило еще одного. Приятная тяжесть и отдача от удара, я так долго сдерживалась. Крик Олега, и я отскакиваю назад. Снова грохот выстрелов и мертвецов в нашу сторону идет все больше. Подскочив к толпе, бью в коленную чашечку прямым ударом, стопой. И еще один монстр свалился, вызвав небольшую цепную реакцию у остальных. Следом повалилось пятеро, тут же укол в височную кость, готов, удар наискось, будь это реальный меч, разрубило бы пополам, но так он падает, потеряв равновесие, и я рукоятью бью ему в затылок, назад, гремят выстрелы, вперед, они слишком слабы, и падают в пыл, я наношу удары больше не сдерживаясь, я устала сдерживаться, и они валятся с ног, корчась, пытаясь подняться и падают с разбитыми головами, один за другим, можно не жалеть их, ломать им кости, наблюдая за тем, как они, подволакивая ноги, пытаются двигаться, хрустя костьми, словно сломанные куклы. Удар, подсечка и еще удар в голову, очередной готов, зомби много, они повсюду, отходить назад уже нет смысла, да и некуда. Олег стреляет постоянно, я перемещаюсь так, чтобы не мешать ему, наслаждаясь боем, выкладываясь так, как никогда не выкладывалась. Каждый удар проламывает им головы, ломает кости и сбивает с ног, но ни один поединок не длится столько времени, мое дыхание рвется из груди, обжигает горло, мне впервые не хватает воздуха, голова кружится от запаха крови и недостатка воздуха от удовольствия, деревянный меч в крови, даже рукоять мокрая, она начинает проскальзывать в ладони, Олег, выхватив топорик, бросается в ближний бой, он кричит, привлекая мертвецов к нам и отвлекая их от ребят, бьется рядом со мной, и это придает мне сил. Я крепче сжимаю рукоять меча. Я не зря готовилась, тренировалась, выкладывалась день за днем. Я ощущаю ликование, восторг. Мое тело дрожит, а они корчатся в бессильных попытках добраться до меня. Слишком слабы. Им не сдержать меня, они умирают, а я уничтожаю следующих и еще. Их боль, их смерти не волнуют меня. Еще удар, еще. Мое сердце стучит словно безумное. Оно хочет вырваться из груди. Оно хочет перебить их всех. «Саика, уходим». Слышу я его голос, что выдергивает меня, отрезвляет. Мы бросаемся к лестнице, поднимаясь наверх. Я чувствую, как колотится сердце. Оно словно безумное бросается на ребра, на легкие рядом. С силой гонит кровь, руки и ноги дрожат от напряжения, в ушах шумит. Пытаюсь успокоиться, взять под контроль эмоции. Дыхание рвется из груди тяжелое. Даже самая безумная тренировка не отнимала у меня столько сил. Волосы прилипли к лицу, лезут в рот. Мой разум пуст, но страшная правда прямо перед моим носом. Я не хочу ответов, я больше не хочу никаких ответов. Стряхиваю кровь с меча, незаметно обтираю мокрые и склизкие пальцы. «Спасены», — выдыхает Олег, глядя на ребят, я запоздало смотрю на них, вспомнив, ради чего и вела этот бой. «Они да, а вот мы отрезаны». Говорю я, ощущая двойственные чувства и медленно выдыхаю. Он посмотрел на меня, быстро перезарядил ружье. Донесся крик Такаги, а мелкая довольно громкая. мы будем вас ждать». Олег помахал ей в ответ, глянул на меня, усмехнулся. «Пойдем, сегодня у нас тяжелый день. Предчувствие, или, справившись с дыханием, спрашиваю я, боясь услышать правду. Просто я с тобой наедине, всякие мыслишки в голову лезут, знаешь ли», — хмыкнул он, и, развернувшись, пошел впереди, оставив меня в еще более сложных чувствах. Что он имел в виду, какие мыслишки ему лезут, и почему меня это не злит, а только смущает, и это учитывая, нет, не хочу думать, не хочу. Увидела, как он, оглянувшись, немножко улыбнулся, я опустила голову, пытаясь выкинуть из головы это, набрала в грудь воздуха, медленно выдыхая. Я наслаждалась сражением, но теперь меня начало отпускать, и я не понимаю, что со мной происходит. Может, это эффект подвесного моста, но я же не испугалась. Наоборот, он должен бояться. «У тебя есть идеи, как нам двигаться?» — спрашивает он, вырывая меня из мыслей. «Я думала, ты знаешь», — говорю я, взглянув на него. «Ну, это ты придумала не брать с собой местного, а захотела устроить свидание». И он тут же наносит удар, выбивая меня из колеи снова. «Свидание, свидание, свидание». Я закусила губу, опустила голову. Он снова идет вперед. Я же ощущаю себя смущенной старшеклассницей из дорамы. «Стоп, так я же, может, найдем машину?» Я вытряхнула все мысли из головы и огляделась. «Прорвемся на ней, туда же, они опять приедут и заберут нас с лестницей. Тогда машину нужно такую же или грузовик», — ответил он, мгновенно став серьезным. «Там толпа такая, что легковушку она просто перевернет, да и легкий грузовик тоже. А кругом одни легковые», — говорю я, взглянув на парковку. «Кажется, справилась. Так, не думать». «Стоп, думать, но не о том. А если просто постараться прокрасться? Их слишком много, и они скучны. Нам нужно преодолеть узкое место, а это можно сделать либо в тяжелой машине, ну или по воде», — уверенно говорит он. «Кажется, он знает, что ищет. Сейчас, конечно, тепло, но для плавания еще рановато», — оглядевшись, говорю я. «Интересно, что он задумал? Он слишком уверенно себя ведет на улице, где в любой момент можно нарваться на монстров. Мы некоторое время тратим на то, чтобы осторожно перемещаться по ней. Замечаем тут и там небольшие группы монстров, но обходим их, не ввязываясь в драки. Впрочем, меня скорее радует возможность побродить, еще немного оттянуть ответы». «Опа», — слышу я в его голосе толики радости. «Магазин мотоциклов. Хочешь зайти?» — тут же спрашиваю я, переключаясь с мыслей на разговор. «Конечно. Что же за свидание без похода по магазинам?» — говорит он, улыбнувшись и взглянув мне в глаза. «Нет, дважды подряд я такие удары не пропускаю». «Ну, конечно», — подавив усмешку, говорю я, закатив глаза. «Ну вот», — вздыхает он, — «ты прекратила смущаться при слове «свидание», надо искать другое». «Я? Смущаться? Значит, он замечает?» «Ну, конечно, он замечает. Еще бы, у тебя мило розовели щечки, глазки сразу прятала», — продолжает он, снова прорвав мою оборону. «Не просто замечает, а даже наблюдает. Мило, он ведь про меня говорит». Я, закусив губу, пытаюсь вновь взять себя в руки. Флирт на улице меня просто убивает, и, кстати, может убить нас обоих, в прямом смысле слова. «Но мило, ох, о, так как попой меня дразнило, это нормально», — хмыкнул он. «А от щечек мы смущаемся и краснеем. Прекрати», — крикнула я шепотом, кровь ударила в голову, на глазах выступили слезы. Ночь без сна и спокойная обстановка после пережитого сыграли со мной злую шутку, надо просто забыть. Он, тихонько посмеиваясь, проскользнул внутрь магазина, я отошла от него, как только мы оказались внутри. Он же должен понимать, с кем заигрывает. Уставилась на мотоциклы, мы за ними здесь, на него старалась не смотреть, кажется, я попала в его сеть. А еще, он находит меня милой. Хотя, я почесала запястье, очищая его от засохшей крови, я убивала, тряхнула головой, его голос снова вырвал меня из мыслей. «Саика, как думаешь, в этих штуках летом ходить нормально будет?» «Ну», — я подошла к нему и проверила материал, — «качество хорошее, прочные. Я думаю, зомби их прокусить не смогут, или не сразу прокусит, повозится, дадут шанс», — задумчиво произносит он. «Ну, много мы не унесем», — говорю я, но в голове щелкнуло, вспомнила, как исчез целый стул. «А, ну да, добери, ребятам пригодятся». Олег деловито складывал вещи в рюкзак, что он достал из воздуха. Значит, и к этому он тоже подготовился. Я помогла ему уложить одежду, он брал разную, явно заранее подумав о ребятах. В голове снова и снова возникает вопрос: он знает, какая я? И если да, то я знаю, Мы промчались на шестиколесном мотовездеходе по городским улочкам, и Олег, уверенно съехав к реке, направил его в воду. Волна и брызги окатывают его и меня. Поток воды замочил юбку и только что одетую мотоциклетную куртку. Я чувствую, как она протекает за шиворот, пропитывает школьную блузку. Хорошо, что согласилась одеть куртку, а то она становится прозрачной, когда намокает. Еще одного позора я бы не пережила. Зомби, преследовавшие нас, начали пожирать труп неудачно свалившегося на берег собрата. Они как будто потеряли к нам интерес. Лишь один, поворачивая голову, следил за нами. Но через некоторое время и он присоединился к кровавому пиршеству. Кажется, они начинают восстанавливать их, бормочет Олег едва слышно, тоже глядя на него. Ты о чем? Наклонившись к нему, спрашиваю я. Зрение, возможно, обоняние. Раньше они только слышали, но не видели. Теперь они, кажется, начинают как-то видеть. Глазами ли, запахами или эхолокацией какой-нибудь. Плохо. Но скорость у них еще медленная, и координация движения не очень хорошая, отмечаю я, и чуть было не произношу, как легко и приятно их было убивать. Прикусив губу, я замолкаю. Впереди островок, на нем переоденемся, отдышимся, кивает он, едва повернув голову и взглянув на меня краем глаза. Заодно составлю маршрут, а то все на бегу делаем. Я, прикусив язык, молчу. Мои мысли снова возвращаются к одному и тому же вопросу. Я бегу от него, я не хочу отвечать на него. Но он упорно встает предо мной снова и снова. Я начинаю сходить с ума, видя его повсюду. Ответ на него. Вездеход выкарабкивается из воды на песчаный островок посреди реки. Я чувствую, как холодная вода пропитывает одежду под курткой, а сама она осталась сухая. Олег, остановив машину прямо посередине острова, соскакивает с нее. Я вижу протянутую ко мне ладонь. Я опять испытываю пугающее чувство, боюсь взглянуть ему в глаза. Он знает ответ на этот вопрос, так, и все равно, не боясь, протягивает мне руку. Я прикасаюсь к ней и спрыгиваю на вязкий песок. Весь задор, что был с утра, прошел. Я чувствую легкий озноб, пробежавший через мое тело. Возможно, это от холодной воды, но он тоже мокрый и не дрожит, а выглядит до странного спокойным и уверенным в себе. Я же невольно содрогаюсь снова, и чтобы унять ее дрожь, обхватываю себя руками. «Холодно», — произношу я тихо. «Переоденься», — говорит он, бросив на меня быстрый взгляд, вновь достает из воздуха рюкзак с упакованными в него вещами. Его штаны мокрые, схватив себе одежду, отходит от меня, перекладывает патроны к ружью из карманов, проверяет, ничего ли в них не забыл. Я быстро скидываю с себя куртку и блузку, хватаю первую попавшуюся футболку, что вроде подходит по размеру, и черные шорты. Невольно испытываю волнение, что он сейчас развернется и посмотрит на меня. Быстро одеваюсь. Шортики слишком короткие, открывают слишком много кожи на бедрах. Я в панике бросаю взгляд на свою школьную юбку. Ее подол порван и укорочен, да и влажная она немного. Одним движением разрываю ее окончательно и закалываю обычной булавкой. Сойдет, хватит позориться, выставляя свою пятую точку. Он еще возится, стоя ко мне спиной, пересчитывая патроны. Я с облегчением поправляю волосы, выдыхаю. Я все, сейчас, почти тоже все, говорит он и спокойно стягивает с себя футболку, а следом и штаны. Я так и не нашла в себе сил, чтобы отвернуться. У него довольно хорошо сложенное тело, белая спина, не слишком широкая, но с довольно четкими линиями мышц, хорошие плечи, неплохая мускулатура на руках. Я невольно начинаю оценивать его так, как учил меня отец. Не бодибилдер, или, как говорил мой отец, мышцеголовый. Все же рельеф слабоват, но и не профессиональный спортсмен. Скорее, хорошо следящий за собой мужчина. Его тело функционально подготовлено к нагрузкам, разнообразным. Судя по мышцам на ногах, к длительному бегу. Мои глаза цепляются за его зад, и я поспешно перевожу взгляд на его спину. На руках и спине, к тяжелой работе. Но оно еще не изношено, как у тех, кто в самом деле тяжело трудится. Оно универсально. Интересно. Эти мысли настолько увлекли меня, что я ненадолго позабыла о вопросе, что висит надо мной, как дамоклов меч. Олег встретился со мной взглядом, а после оглядел меня. На его губах появилась легкая усмешка. Я оделась слишком быстро и напортачила. Мне не идет, ощутив неуверенность, спросила я. Тебе идет все, улыбается он, ловя мой взгляд. Многие модели рядом не стояли. Льстит, но приятно. Я опускаю глаза, улыбнувшись, замечаю, как он тут же окидывает меня взглядом, укусив себя за щеку, подавила смущение. Я не вижу в его поведении толики презрения или страха. Скорее интересы это смущает и пугает, потому что если он не знает ответа, прикрыв глаза снова заставляю себя не думать. Он тем временем достал карту, разложил ее на сиденье и жестом подозвал меня. «Смотри, мы сейчас на реке, вот здесь парк, мы до него частью доплывем, частью доедем, от парка рукой подать до особняка. Проблема в том, что выход из парка перекрыты, поэтому нам придется перелезть через обычный забор, благо, что мертвяков он удерживает. Их там может быть много», — говорю я, снова поражаясь его уверенности. «Если завязнем до вечера, нам конец. А вот тут», — он показывает на карте. «Вот, видишь, храм. Он наверху, ну в смысле на холме. У зомби плохо с вертикальным перемещением, лестницы для них довольно серьезное препятствие, так что если провозимся до темна, переждем внутри. Ты ведь именно этого и ожидал, с самого начала. Так, вот оно, мое предчувствие наконец оформилось, храм, мои сомнения, и я там с ним. Остаться с тобой наедине, да, я рад предоставленной возможности», говорит он, вырывая меня из вихрей мыслей и заставляя сердце сжаться. «Значит, он знает, знает. Он ведет меня туда. Он хочет, чтобы я была там с ним. Он думает, что сможет подчинить монстра, что находится во мне. Храм – символичное место. Может, в этом все дело? Ты не понимаешь?» Пытаюсь я сказать и одергиваю себя. Или наоборот, понимаешь. «Саика, я в самом деле многого о тебе не знаю. Я встретил тебя настоящую, только сейчас. Имеет ли значение, что я о тебе знал изначально?» Он говорит медленно, глядя на карту и лишь мельком бросая на меня взгляд. Ответ «да» имеет, но лишь общаясь и действуя вместе мы узнаем друг друга, узнаем настоящих. Я поняла, сомнения так просто не исчезнут, но я соглашаюсь. «Нам пора выдвигаться», — говорит он, складывая карту. «Да, поехали», — усаживаясь на сиденье говорю я, «мне нужно взглянуть своим ответом в лицо». Дорога заняла много времени, я не хотела, чтобы она заканчивалась. Я хотела, чтобы вся моя жизнь так и длилась в этом бесконечном пути, следом за ним, не думая ни о чем. Ведь когда мы остановимся, снова будет бой, и он даст ответ, простой ответ, на простой вопрос, на который я не хочу отвечать. Изменилась ли я, уничтожила ли тьму внутри себя? Мы неслись через парк, тарахтя двигателем и приманивая неуклюжих мертвецов за собой. Олег прорывался к его центру, он иногда оглядывался, бросая на меня взгляд. В его глазах все так же нет страха или презрения, или ненависти. А конец пути уже так близко, зная это он резко повернулся, заглядывая мне в глаза, задорно спросил. «Как думаешь, бочка с бензином мощно взрывается? Ты ее для этого вез?» Вскидываю я брови. «Ну вообще, да, только я хотел скатить ее с верхней ступеньки, той лестницы, храмовой», говорит он, и проносится мимо толпы зомби, обдав ее клубом выхлопного дыма. Он проезжает несколько раз вокруг фонтана, явно собирая зомби в плотную толпу. Немного оторвавшись от них, прибавил газу, подъезжая прямо к нему. «Вот и конец пути. Встань на бортик фонтана, только не уходи без меня», снова улыбается он. Я замечаю азартный блеск в его глазах. Молча спрыгиваю, кивнув ему. «Я не уйду. Я готова принять свою судьбу, как и полагается воину». Олег направил мотовездеход на толпу, ловко соскочил с него прямо на ходу и застыл на мгновение, дожидаясь, пока тот врежется в мертвецов. На его руке сверкнуло пламя, и огненный сгусток через мгновение подорвал вездеход и толпу вокруг него. Жидкий огонь выплеснулся, расплескавшись в стороны. Бывшие люди, охваченные пламенем, загорелись словно свечи. Он направился ко мне, после того как бросил в них бутылку с бензином. Его взгляд горит, на лице блуждает ухмылка. Снова протянув мне руку, он заявляет, явно стараясь рассмешить меня, в такой-то обстановке. «Мадам, позвольте помочь вам, не намочите ваши ножки», он говорит как джентльмен из старых фильмов. Я приняла его руку, не сумев подавить улыбку. «Сейчас они отвлечены, попробуем проскользнуть», но проскользнуть не получилось. Едва мы удалились от фонтана, как натолкнулись на группу зомби. Я, не раздумывая, бросилась вперед. Удар, искаженное лицо в крови, валится в бок, укол в живот, и еще один заваливается вперед, подставляя затылок, на который я и обрушиваю удар. Он опускается мне под ноги, содрогаясь и агонизируя. Я хотела раздавить его голову, когда взглянула в глаза. Ему около 10 лет, и он шипит на меня. Оскаленные зубы покрыты коркой засохшей крови. Наполовину закатившиеся глаза придают ему безумный вид. Они выглядят как дети, но это монстры, такие же как я. Я тоже выгляжу как человек, даже веду себя как человек. Но едва мне выдалась возможность и я, вот и ответ. Я не изменилась. Я лгала себе все это время. Монстр должен умереть. Так, я смотрела на него и не могла поднять руки. В голове пугающая пустота. Я так надеялась, что ответ будет другим, но он так прост, от себя не убежишь, и я такая же, как они. Олег появился прямо передо мной. Мелкий монстр вдруг улетел с моих глаз, а он обхватил меня за талию и одним движением переместил за свою спину. В голове туман, я должна убить себя, но я не могу, не хочу, но... Грохнувший выстрел встряхнул стянувшиеся в жгут внутренности, прочистил разум. Следом бахнул еще один. Его глаза впились в мои, а его ладонь сильно сжала мою ладонь. «Бежим!» — крикнул он и потянул меня за собой. Я бегу за ним, но уже не могу ответить зачем. Я должна умереть. Я нашла ответ, ответ который все это время был на поверхности и самом виду. Олег тянет меня на буксире, мое тело послушно двигается, и я бегу, все так же надеясь никогда не останавливаться, бежать вечно. Ступеньки, кажется, он привел меня к храму. Наверное, не такое уж и плохое место, чтобы умереть, но я не хочу. Сердце сжимает отчаяние, я не хочу быть такой. Я не хочу жить такой. Я не хочу потакать тьме внутри себя. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. В ноздри бьет запах благовоний. Олег заводит меня внутрь храма и начинает закрывать двери и окна. Кажется, мы спаслись. Он отпустил мою руку, и я просто не вижу смысла бежать дальше. Незачем. Если, я должна собраться с силами и... Олег не спешит возвращаться. Он спокойно занимается делами, гремит тихонько чем-то, дает мне время собраться с мыслями, и, видимо, решится или... Запах благовония усиливается, на стенах появляется свет от огня. Он ненадолго появляется рядом, берет теплыми ладонями мою заледеневшую и настойчиво тянет, заставляя подняться и пересесть в освященную часть храма, и снова удаляется, гремит. Я не знаю, что сказать ему. Он или знает правду обо мне, или же нет, но я должна объяснить ему прежде чем, или себе. Я все еще надеюсь, цепляюсь за надежду, и что если, нет, а почему сердце так бьется? Он вернулся и сел напротив меня. Он выглядит спокойным, он не прячет взгляда, он ловит мой и смотрит, молчит и ждет. Я хочу, но, слова не идут. Закрыв на мгновение глаза, я собираюсь с мыслями. Открыв же, снова ловлю его взгляд, и он снова не меняется, просто терпеливо ждет меня. Когда я увидела тех, детей, бывших детей, я снова замолчала, не то. Это как если бы я хотела выставить себя слабой. Ты девушка, многие бы запаниковали, увидев их такими, тихо говорит он, подумав обо мне лучше, чем я есть. А, нет, если бы из-за детей, качая головой говорю я. Просто, я увидела в них себя, они напомнили меня, кем я по сути являюсь. Хм, он приподнимает брови и снова смотрит мне в глаза и почему-то не отводит взгляда. Ты спрашивал меня, почему я ни с кем не встречаюсь, помнишь? Но как я могу встречаться с кем-то, когда знаю, какая тьма у меня внутри? Я не выдержала этого взгляда и опустила голову. Если он не знал, то теперь узнает, но я же все равно должна буду уйти. 4 года назад, я шла с тренировки, увидела на улице человека, он был из тех, наглых и самоуверенных, что пристает к тем, кто не способен себя защитить. Я решилась рассказать ему правду. Пусть знает, что я чувствую на самом деле. Он не идиот. Я продолжаю на что-то надеяться. Надеяться на то, что он сможет исправить это во мне. Мой долг воина – умереть до того, как я стану монстром. Возможно, он сумеет понять и завершит дело, вышибив мне мозги. Не хочу бродить и гнить заживо. Я спровоцировала его, зная, что смогу отбиться, заманила его в переулок. Со мной был Бабкин. Зажмурившись, я рассказываю, не добавляя деталей, ни к чему они. Я избила его и вызвала полицию. Ну-у-у, тянет он, словно сомневаясь, что мой поступок был плохим. Хочешь сказать, это был правильный поступок? Открываю глаза и снова сцепляюсь с ним взглядом, говорю горячась. Я избила его, сломав ему руку и бедро. Полицейские благодарили меня, хвалили, сказали, что я правильно поступила. Но знаешь, что? Мне понравилось это.